то на руководство посадили крепкого хозяйственника с телевидения, который на прежнем месте работы вроде бы присвоил, как приглушенно говорили, казенные кресла, уволок на дачу. А что касается юмора, то спустя много лет я встретила эту фразу «баптисты баптискать» у кого-то из сатириконцев начала века. Ардов, видимо, был ходячей картотекой старых реприз, хотя сам писал не всегда смешно. Но, судя по воспоминаниям его детей, в быту он считался человеком остроумным и даже отвечал Ахматовой, которая прошла неслабую школу стиля в Ташкенте под руководством своей подружки, актрисы Фаины Раневской. Вот это был темник. Я представляю, когда такие девушки собирались. Великие умницы, мастерицы, королевы жанра. Они вошли в историю юмора своими шуточками, хотя Ахматова, разумеется, была второй. Диплом я писала под руководством вечно занятого Мануила о природе юмора. Он прочел, искренне удивился и с долей уважения спросил: «Это вы откуда взяли?» Хороший был у меня руководитель, Мануил Григорьевич Семенов. Ни слова не поправил. Не до того ему было в журнале «Крокодил». Находка. Меня нашли осенью 1961 года на просторах казахской Целины Юрий Константинович Арди и Вася Ананченко, корреспонденты последних известий Всесоюзного радио. И они так меня потом иногда и называли — «Находка». Точнее говоря, вся эта история произошла в студии Петропавловского радио в Северном Казахстане. Они были там, в Петропавловске, в командировке. А я приехала туда на одни сутки из глухого райцентра Булаева взять клише в областной типографии. Из цинковых, так называемых, клише делались фотоснимки для органов печати, старинные технологии. В Булаеве я выпускала так называемую «районку», номер газеты, посвященной работе строительного отряда МГУ на Целине, в данном районе Северо-Казахстанской области. Был сентябрь. Все студенты отряда уже уехали в Москву с песнями, деньгами и сухим пайком. Исхудавшие, черные, жилистые, все повально в тельняшках и парусиновых штанах. Флот по-шефски выделил обмундирование БУ. В Булаевском районе остались возведенные белыми студенческими ручками многотонные стены зернохранилищ из природных каменных глыб, саманные домики, кошары. Их потом приехали достраивать под крышу армяне-шабашники. Не знаю, доделалось ли это или все ушло под глубокие снега, когда кампания по приобщению студентов к простой жизни зэков была завершена. И еще на Целине осталась я. Печатать газету об университетском стройотряде, которую всю сама написала под разными фамилиями. И вдруг далекому корреспонденту казахстанского радио занадобилось, опоздавший, сделать вдогонку какой-то материал о нашем строительном отряде. Он позвонил в Булаевский райком, где я в унынии сидела одна со своей гитарой. У ночи в казахстанской провинции. Пустой кабинет с койкой, телефон в коридоре, повсеместный лай собак, тьма египетская, ветер гремит по крышам. Все. Звонок. Кто это в такую познату? Алло, девушка. Мне бы кого-нибудь из студенческого отряда. Все уехали уже. А вы? Вы кто? А я делаю здесь газету об отряде, заканчиваю. О, вы-то мне и нужны. Вы можете приехать ко мне в Петропавловск на радио выступить? Как жалко, упустил. Я был в командировке. Так хотелось их записать, так сказать, под песни у костра. А я завтра еду как раз к вам, в Петропавловск, типографию за клише,